Алло. Не слышу. Что ты слышишь? А хули ты, что там, загородил, блядь, что нормально не разговаривается? Кому? Я нормально говорю. Голоса нет, ебена мать! Я нормально говорю, это ты глухая. Чего? Ты глухая. Чего, чепуха? Нет, ты глухая. Глухая? Да. Надо громче говорить, раз я глухая. Я ору в трубку и так. Чего тебе? Бутылочку играть будешь? Чего, блядь? Бутылочку играть будешь? Чего бутылочку будешь? Играть. А? Играть. Играть? Да. Забавляйся без меня, мандавоха ебаная в рот. Иди нахуй, сука, зарежу, блядь. Не приставай ко мне, блядина!